Студия «Медиакнига» представляет. Анна Минаева. «Я выбираю ненависть». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Мужские губы скользили по обнаженной груди, оставляли влажные следы горячих поцелуев. Я выгибалась навстречу, позволяя ему ласкать языком соски, обхватывать их губами и легонько прикусывать. Прикосновения на грани нежности только сильнее распаляли. Тело требовало большего. Прямо здесь и сейчас. Немедленно. «Лиара», — выдохнул Магнус, когда я потянулась к ремню на его брюках, резким движением дернула за бляху. «Ты сводишь меня с ума». Вместо ответа я повалила барона спиной на подушке и оседлала. Его взгляд горел желанием, блуждал по моему обнаженному телу. А напрягшийся член, который сейчас сдерживала лишь тонкая ткань нижнего белья, упирался мне во внутреннюю часть бедра. Я чуть приподнялась, чтобы позволить Магнусу избавиться от последней преграды. Он отодвинул ткань и, стиснув руки на моих бедрах, направил вниз. Медленно опустившись, не сдержала тихого стона. Это пьянящее чувство наполненности. А потом открыла глаза и, хитро усмехнувшись, подалась вперед. «Ну нет», — протянул Магнус. «Знаю я эту улыбку. Сегодня главным буду я». Обхватив одной рукой мою талию, он заставил лечь на него и крепко прижал к своему телу. А затем перевернул, оказался сверху и полностью перехватил инициативу. Мне оставалось только тихо постановать от дразнящих и чересчур медленных движений. Но он не позволял вмешаться, ускорить ритм. Теперь у руля был Магнус. «Не издевайся», — прошептала я, запрокидывая голову и закусывая нижнюю губу. «Не все же тебе меня дразнить». Магнус вошел полностью, заставляя застонать во весь голос. А потом внял моим просьбам. От быстрых толчков перехватывало дух. Сдерживаться становилось все сложнее. И я сдалась. Позволила себе потерять голову, избавившись от всех преград. Просто наслаждалась этим мужчиной и тем, что он со мной делал. От Магнуса сейчас исходили волны силы и желания, а я поглощала их, насыщалась. Делала то, ради чего перенеслась в это поместье. Внизу живота зарождалось щемящее чувство, которое через мгновение разрядилось током по всему телу. Выбило воздух из легких вместе с громким стоном, стянуло внутренности в тугой комок. Но Магнус не остановился. Еще толчок, и еще. Резко и прерывисто. Для того, чтобы потом содрогнуться и тяжело выдохнуть сквозь сжатые зубы. Через мгновение он упал рядом, сгробастал меня в медвежье объятие и зарылся носом в волосы. А я, прикрыв глаза, от удовольствия улыбалась. Магический резерв теперь был вновь наполнен. И это чувство дарило крылья. «Ты чудесен». Магнус усмехнулся, провел рукой по моей спине, остановился на ягодице и легонько сжал. «Это ты, мое самое драгоценное сокровище, Лиара». Его шепот теплой волной коснулся шеи, мурашками пробежал по телу. А я еле подавила насмешку, рвущуюся наружу и выражающую весь мой скептицизм. Прекрасно знала, что барон не горит ко мне никакими сильными чувствами. Нас с ним связывали только секс и некая интрига, выражавшаяся в негласной шпионской игре. Мы скрывались ото всех, и это придавало близости сладкий привкус тайны и интереса. Высвободившись из мужских объятий, я все же встала и, откинув за спину волосы, прошла к креслу, на котором осталось лежать светлое платье с длинными рукавами. Завернувшись в простыню, поднялся и Магнус. «Так быстро сбегаешь?» «Да, есть еще несколько дел». Пробормотала я, просматривая записи в небольшом ежедневнике, обтянутом красной кожей. «Этот круг отнимает все твое время, ваша светлость». Магнус подошел сзади, его руки легли на мои бедра. «Не понимаю, как они существовали без тебя». Неприкрытая лесть подкрепилась поцелуем в шею, а я вывернулась из объятия любовника и щелкнула пальцами. Вещи взмыли вверх, направились ко мне. Играть сегодня мне не хотелось. Магнус справился со своей задачей, позволил мне наполнить магический резерв. И теперь начинал раздражать. Пожалуй, пора с ним порвать. Все хорошо, но в меру. Этот мужчина начинает переходить границу, которую мы установили полгода назад. Только секс, ничего больше. «Пришлю сигнальник», — бросила я через плечо и скрылась в сияющем ободе портала. Стоило только пересечь границу своего поместья, как поступило сразу три сообщения. Одно из круга, второе от магистра Зидиура, а третье от брата. Пожалуй, больше всего меня заинтересовало последнее. Не так часто император вспоминал о моем существовании и справлялся о делах. Но у меня был принцип, которому я следовала всегда – вскрывать послание по мере поступления. Именно потому, поднявшись в свой кабинет и отослав слугу с приказом набрать ванну, я первым делом распечатала послание из круга. Моя помощница прислала три доклада с пропущенных мной встреч. Пробежав глазами по аккуратно выведенным строчкам, я взмахом руки отправила листы в темно-зеленую плотную папку, ту, которая вскоре вместе со всем содержимым отправится в камин за ненадобностью. Письмо от магистра оказалось интереснее. Ученый, наконец, смог достать чертежи необходимого мне артефакта. Оставалось только получить их у него лично и нанять умелых магов для создания конструкции. А вот послание императора я брала в руки с осторожностью, будто бы не конверт из плотной белой бумаги с гербами правящего рода, а ядовитую змею за хвост держала. Предчувствие советовало отложить, не читать сейчас. Но правило, которое я сама себе установила, нарушать было как минимум нехорошо. Сорвав печать, вытащила сложный в четверо лист белой бумаги и встряхнула. В воздухе запахло мускатным орехом и мятой, парфюмом, который так любил мой брат. И через несколько мгновений я в очередной раз поняла, что интуиция – единственная вещь в этом мире, которая меня еще ни разу не подводила. Император требовал немедленно явиться перед его светло-серые очи. И чем немедленнее, тем лучше. Причину спешки не сообщил, чем разбудил во мне еще и любопытство. А потом в дверь кабинета постучали. «Да». «Леди Лиара, ванна готова», — с поклоном произнесла светловолосая служанка, не переступая порога. «Уже не нужно». Я встала из-за стола, собирая бумаги в одну большую стопку. «Подготовить дорожное платье и фамильные драгоценности. Через час у меня аудиенция у императора». «Как прикажете, госпожа». Она вновь поклонилась и помчалась выполнять полученные поручения. Буквально через несколько минут я в который раз убедилась, что моя прислуга не зря получает такие деньги за свою работу. Все необходимое уже было готово к тому моменту, как я открыла дверь в личные покои. В гостиной осталась одна из служанок, и ни мой тень, ни у камина дожидалась моих дальнейших приказаний. «Тира, передай, чтоб подали карету. До императорского замка». Она кивнула и стремглав бросилась вон из покоев. А я прямо на ходу сбросила с платья, прошла к кровати, жалея о том, что ванну приму только вечером. Брюки из плотной темно-коричневой ткани и такого же цвета жакет ждали меня на лиловом покрывале. Рядом лежала зеленая блуза с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой. Облачившись в подготовленный слугами наряд, я опустилась на пуф перед трюмо с огромным зеркалом в деревянной оправе. На меня из отражения смотрела бледнокожая женщина с высокими скулами и прямым носом. Веснушки были тщательно замаскированы чарами, а рыжие кудри уложены в высокую прическу. Если не знать, что это леди-чародейка, то ей вполне можно дать не больше 25 лет. Подарив самой себе улыбку, я освежила макияж, не доверяя столь тщательную процедуру слугам, и пододвинула к себе массивную черную шкатулку. Внутри лежал набор, доставшийся мне от покойной матушки: серьги, браслет, колье, диадема и перстень. Белое золото, яркие изумруды и россыпи алмазов – тончайшая работа. Почему я решила надеть родовые украшения на неофициальную встречу с братом? Наверное, я даже самой себе не смогу ответить на этот вопрос. Просто решила, что так надо. А я привыкла доверять самой себе. Кому еще доверять в этом мире, как не себе? Но все же весь набор выглядел слишком вычурно для дорожного наряда. Потому, оставив диадему и колье внутри, я защелкнула замок на шкатулке и отставила ее в сторону. А через 10 минут уже ехала в небольшой карете цвета крепкого чая с молоком и, придерживая пальцами коричневую занавеску, посматривала в окно. Экипаж медленно двигался по одной из самых оживленных улиц столицы. Мимо сновали люди, проезжали кареты и одинокие всадники. Пролетали магические вестники и сигнальники. Некоторые были защищены слишком хорошо для простой переписки между влюбленными. Но меня это не касалось. Пока император не попросит круг вмешаться в дела тайных организаций, я и пальцем не пошевелю. Хватило уже скандалов на эту тему. Карета миновала кованые черные ворота, въехала на территорию замка и остановилась перед главным входом. На высоких ступенях меня ждал слуга в форменном сером фраке. Поклонился и вызвался провести к императору. Брат ждал меня в одном из своих кабинетов. Свободное светлое помещение с тюлевыми шторами, массивным письменным столом на толстых ножках и двумя креслами, обтянутыми белой кожей. «Ваше императорское величество?» Слуга постучал, вошел первым, а меня жестом попросил подождать у порога. «Герцогиня Адьер по вашему приказу прибыла. Пригласить?» Я не видела, но знала, что Майер сейчас скривился. А потом прозвучали его слова, полностью подтверждающие мою догадку. «Францис, я никогда не отменяю приказы. За те годы, что ты служишь мне, это пора было бы и запомнить. Прошу прощения, ваше император. Пригласи герцогиню Азьяр. Немедленно». Слуга вышел ко мне бледный, с дрожащими руками. Если бы я не знала Норва, своего брата, то решила бы, что он провинившихся ест на завтрак без соли. А так реакция провожатого меня несколько удивила. Да, император был не душечкой, но и тираном никогда не слыл. «Леди Адьер, прошу», — заикающимся голосом произнес он, придерживая для меня дверь. «Его величество вас ждет». «Благодарю, Францис». Я улыбнулась немного шире, чем позволял этикет. Захотелось поддержать перепуганного собственной глупостью паренька. А затем переступила через порог и тут же столкнулась с внимательным взглядом брата. Высокий пепельный блондин со светло-серыми глазами. Я помнила его еще мальчишкой, который игрался с детьми слуг и воровал еду с кухни. Сейчас же передо мной стоял статный мужчина, которому сложно было дать больше 40 лет. Над верхней губой появились тонкие усы, только добавляющие ему шарма, а под нижней губой полоса бороды, отдающей рыжиной. В одежде преобладали серые и светло-оранжевые цвета. Воздух в кабинете пропах его любимым парфюмом – мускатный орех и мята. «Прекрасно выглядишь, Лиара», – с легким кивком проговорил Майер, как только дверь за моей спиной захлопнулась. «Рад, что ты приняла мое приглашение. Проходи». От меня не укрылось то, каким взглядом меня окинул брат, будто бы искал причину для очередного скандала. Иногда он напоминал мне сварливую пожилую тетку, а не мудрого правителя огромной империи. И чего он хочет в этот раз? Разместившись в одном из кресел, я закинула ногу на ногу и дождалась, пока Майер усядется напротив. «Выпьешь?» «Пожалуй, откажусь. Тяжелый день. Боюсь, что не усну сегодня, если позволю себе подобную блажь». Он понятливо кивнул, а сам призвал с кухни объемный резной кубок и глиняный кувшин, бока которого покрывали блестящие капельки конденсата. Наполнив сосуд темно-красным вином, Майер пригубил напиток и вернулся взглядом ко мне. «Я пригласил тебя не как первую чародейку, и даже не как подданную короны. Я хочу поговорить с тобой как с сестрой». «Весьма интересное начало», — хмыкнула я, уже жалея, что отказалась от вина. «Продолжай». «Видишь ли, обстоятельства складываются так, что тебе пора обзавестись семьей, дорогая». «Нет, подожди, не перебивай». Он взмахнул руками. «История о том, что тебе важнее дело, которое приносит удовольствие, я уже слышал. Так вот, никто пост первой чародейки у тебя не отбирает. Ты вольна заниматься тем, чем тебе интересно. Более того, с мужем тебе будет проще бороться со своей проблемой». Не сказать, что эта речь выбила у меня почву из-под ног или оказалась неожиданной. Майер раз в 2-3 года поднимал тему того, что мне пора бы уже остепениться, а не менять любовников. Мне даже несколько раз приходилось на пальцах объяснять брату особенности своего заболевания. И на случай, если колдуна одолела потеря памяти, я решила напомнить ему эту, безусловно, важную информацию. «Мне кажется, что мы это уже обсуждали. Ты прекрасно знаешь, что долго один партнер не в состоянии пополнять мой магический резерв. К сожалению, они все через полгода-год начинают мне надоедать. А без своей силы я и кругу буду не нужна». Я хмыкнула и призвала взмахом руки второй кубок. Передумала, все же выпить не помешает. «Знаешь же, что иными способами я не в состоянии восстанавливать затраченные ресурсы». «Знаю. Именно потому мы не просто найдем тебе знатного мужа, а устроим отбор». Кубок в моих руках дрогнул и накренился. Порадовавшись тому, что еще не успел его наполнить, я рассмеялась. «Майер, ты, наверное, шутишь? Какой отбор? Это ведь привилегия императорской семьи. Выбор супруга из соседних земель для скрепления печати верности и добавления новых территорий к нашим». «Ты дочь императора и императрица Лиара». Брат задержал взгляд на фамильном перстне и непонятно чему усмехнулся. «Ты попадаешь под привилегии императорской семьи. Или забыла?» «Я отреклась от этого или забыл?» В тон отозвалась я и, наконец, наполнила кубок вином. «Мне не полагается отбор. Тебе ли не знать, для чего это делается из раза в раз? К тому же всегда отбирали невест с близ лежащих к империи земель. А теперь? Что ты предлагаешь? Отбор женихов? Поверь мне, я не подсуну сестре недостойного мужчину, хмыкнул мэр. Мы общими усилиями сможем подобрать тебе мужа, который... не надоест тебе через полгода. А если нет? Я поддалась вперед и поставила нетронутое вино на стол. Брак по отбору заключается на крови. По крайней мере, между будущими правителями. Сомневаюсь, что в моем случае будут иные правила. Развод я не получу. Только смерть супруга разорвет брак. Пожав плечами, я добавила. Хотя можно обойтись и без этого, просто завести любовника. Я, конечно, не знаток в этих вопросах, но не думаю, что именно так строятся крепкие семьи, брат. Лиара, по империи ползут не самые лицеприятные слухи. Да мне как-то плевать. Я пожала плечами, провела пальцем по деревянному бортику кубка. Ты, кажется, хотела повысить финансирование круга. Как бы невзначай отметил император. А ты хотел поговорить со мной как с сестрой, а не первой чародейкой. Это я помню. Скривился Майер, еще раз пригубив вино. «Сделай это для империи. Если не выгорит, я обещаю, что ты не останешься без подпитки. Любовники, договоренность с супругом, что угодно. Но нам нужна видимость, что сестра императора не ведет разгульный образ жизни. Это, знаешь ли, не идет на пользу ни моей, ни твоей репутации». Я хотела было сказать, что он преувеличивает. И подобных слухов как таковых не существует. Да, есть недовольные, но это в основном бывшие женщины тех мужчин, с которыми меня что-то связывало. А потом махнула рукой. Да к демону, пусть делает, что хочет. За подобный шаг я смогу потребовать намного больше. Круг давно нуждается в лучшем оборудовании. И не все можно достать своими силами и связями. А муж? Не такая уж это и проблема, в случае чего. Допустим, я соглашусь. Что тогда? «Тогда ты порадуешь своего старшего брата», — рассмеялся мэр. «Документы я подписал, указ готов. Список претендентов на твою руку вскоре тоже будет у меня. Часть из них уже оповещена». «Стоп!» Я намеренно медленно встала с кресла, оперлась руками на столешницу. «Не хочешь ли ты сказать, дорогой братец, что сделал еще все до того, как получил мое согласие? Прыгнул через мою голову?» «Лиара, ты мудрая женщина. Отказаться от столь выгодного для нас обоих предложения просто не могла. А время терять бы не хотелось, особенно с учетом того, что происходит на юге страны». В ответ я скрипнула зубами, но нашла в себе силы промолчать. Император действовал в рамках своих прав и законов. Ничего не нарушил. И как глава семейства побеспокоился о судьбе нерадивой сестры. Но несмотря на все это, внутри меня закипала злость из-за его поспешности. Мог бы вначале поговорить со мной, а уж потом. «Лиара, не злись!» Он нахмурил светлые брови. «Знаешь же, что отбор наша семья проводит с особой тщательностью. Посмотри хотя бы на меня. Я уже 40 лет в счастливом браке. Начинаю задумываться о первенце-наследнике. Доверься мне. Я не желаю тебе зла». Я знаю, что он сейчас видел. То, как я начинаю медленно походить на отца. Заостряются черты лица. Зеленые глаза становятся серыми, а губы превращаются в тонкую нить. Сжимая челюсти, я старалась придушить шевелящуюся в душе змею недовольства. Разумом понимала, что Майер прав, но самой захотелось закатить истерику из-за происходящего. «Мне абсолютно не нравится эта идея», — призналась я. «Но если так уж сложилось, то я вытрясу из ситуации по максимуму». «В этом я и не сомневался, первая чародейка», — рассмеялся Майер. «Тогда осталось уточнить детали, и мы начинаем».